Глава 6. 4 безмерных. Пусть все существа обретут счастье и источник счастья. Пусть все существа избавятся от страданий и причины страданий. Пусть мы всегда наслаждаемся безмерным счастьем, свободным от страдания. Пусть мы пребываем в великой равностности, свободной от привязанности, гнева и предвзятости. 4 безмерных. Все зависит от нас. Можно всю жизнь лелеять свои обиды и желания, а можно следовать по пути воина, развивать открытый ум и мужество. Большинство людей продолжают укреплять негативные привычки, засевая тем самым семена страдания. Практика бодхичитты учит нас сеять семена благополучия. Особенно эффективна в этом отношении практика 4 безмерных, любящей доброты, сострадания, радости и равностности. В этой практике мы начинаем с малого, делаем пожелание, чтобы мы и те, кого мы любим, были счастливы и свободны от страдания. Потом мы постепенно распространяем это пожелание на все более широкий круг существ. Суть в том, что мы начинаем с тех, в отношении кого и так уже испытываем любовь, сострадание, радость и равностность, а значит, наши пожелания искренние. Мы определяем, как переживаем эти 4 состояния сейчас, каким бы ограниченным ни был этот опыт. Это может быть наша любовь к музыке, сочувствие к детям, радость, которую нам приносят хорошие новости, или равностность, которую мы испытываем в кругу друзей. И пусть кажется, что наш опыт 4 безмерных незначителен, тем не менее мы начинаем с него. Он и не должен быть каким-то грандиозным. Развивая эти 4 качества, мы начинаем осознавать свой опыт, понимаем состояние своего ума и сердца в данный момент, мы знакомимся с переживанием любви и сострадания, радости и равностности, а также с их противоположностями. Начинаем чувствовать, когда одно из этих качеств заблокировано и когда ему ничто не препятствует. Мы не притворяемся, что чувствуем что-то другое. Успешность практики зависит от того, насколько полно мы можем объять свое переживание. Наблюдая, как мы закрываемся и как открываемся, мы пробуждаем свой безграничный потенциал. Мы начинаем эту практику с пожелания, чтобы мы и те, кого мы любим, освободились от страдания. Однако нам может показаться, что мы недостаточно искренни и что наше пожелание надуманно. Но если мы честны сами с собой, это устремление все равно будет способствовать развитию бодхичитты. Хотя мы точно знаем, что чувствуем, мы делаем эти пожелания, чтобы выйти за текущие границы своих возможностей. Затем мы идем еще дальше, расширяя границы. Мы делаем пожелания в отношении тех, к кому безразличны, и тех, кто нам не нравится. Когда мы говорим «пусть этот человек, который меня бесит, наслаждается счастьем и будет свободен от страдания», это может показаться нам притворством. Возможно, на самом деле мы ненавидим его в этот момент. Эта практика помогает нам растянуть наше сердце за пределы его текущих возможностей. И, разумеется, мы должны быть готовы столкнуться с сопротивлением. При этом важно понимать, что у нас есть предел. Мы можем быть открыты для одних людей, но закроемся для других. Мы видим и свою ясность, и свою запутанность. Мы на собственном опыте узнаем то, что обнаруживают все вставшие на этот путь. Каждый из нас обладает богатым потенциалом, представляющим собой парадоксальный сплав неврозов и мудрости. Практика пожеланий отлична от практики аффирмаций. Повторяя, например, аффирмацию «я сострадательный и храбрый», мы словно пытаемся скрыть тот факт, что на самом деле чувствуем себя неудачником. В практике 4 безмерных мы не пытаемся ни в чем себя убедить, не пытаемся скрыть свои истинные чувства. Мы выражаем готовность открыть сердце и пристально взглянуть на свои страхи. Практика пожеланий помогает нам делать это во все более сложных отношениях. Если мы осознаем любовь, сострадание, радость и равностность, которые испытываем прямо сейчас, и будем поддерживать их при помощи практики, то эти качества будут развиваться сами собой. Пробуждение 4 безмерных дает нам безграничную силу. Они способны ослабить наши бесполезные привычки и разрушить защитные барьеры. Мы не заставляем себя быть хорошими. Видя, насколько холодными или агрессивными можем быть, мы не принуждаем себя каяться в этом. Скорее, эта практика развивает нашу способность принимать любые переживания. Благодаря этому мы узнаем разницу между закрытым и открытым умом, постепенно развиваем самоосознавание и доброту, без которой не способны помочь другим. Эти практики раскрывают источник нашей любви и сострадания, радости и равностности, обладающий потенциалом к безграничному расширению.